Имена покреативнее тоже были. Вот, кстати, мама и взяла себе кличку Креатив, очень подходящее ее причуде. Точно так же сделала и Цука, назвавшись Боевой Кулак. Кьёка выбрала имя Наушный Разъем, а Урарака использовала для геройского имени свое собственное и получилось Уравити. Мина, на это время, придумала только пинки, неплохой вариант, учитывая, что прозвище ассоциируется с цветом кожи. Сера, кстати, выбрал Целлофан, а Шестируки Шаджи Щупальце. А, да еще тот камнеголовый парень Каджикода, все время о нем забываю, он взял себе имя Анима, так как может говорить со зверями. А вот Бакугоу выбрала имечко, под стать своему характеру. Королева Взрывоубийца представила Кацуки свое геройское имя. Однозначно переделать. Покачала головой из стороны в сторону Полночь, заставив фыркающую Кацуки приземлиться обратно за парту. Такс, кто следующий? Прошлась она по кабинету взглядом, и будто специально остановившись на мне, победно ухмыльнулась. Пусть свой псевдоним нам покажет чемпион спортивного фестиваля. Как скажете, Полночь Сенси. Подошел я к классной доске и явил свою табличку с именем Гиперион. Гиперион, и что значит это имя? Полюбопытствовала Полночь. В древнегреческой мифологии Гиперион, титан света, дословно означает сияющий бог, буквально идущий наверху, иногда его отождествляют с Гелиосом, богом солнца. Еще, по евгемеристическому толкованию, Гиперион считается человеком, первым постигшим движение небесных светил. Подробно объяснил я. Было бы забавно вдруг назваться Тингу, но признаться честно, мне никогда не нравилось это прозвище, особенно то, что оно обозначает злобного носатого, летающего дядьку. А ты не только сильный мальчик, но и умный. Эротично облизнулась она. Свидание я ей назначил на следующей неделе. Спасибо за похвалу, Синси. Приземлился я на свою парту. Следующий был такой ими, он поступил ровно так же, как я, взяв за основу имени что-нибудь из мифологии. Он назвал себя Цукиёми, в честь богини Луны из синтоизма. Она управляет ночью, приливами и отливами. А вот Тенья и Сёка не смогли что-то подобрать и просто вписали свои имена. Я заметил, что Ида сначала хотел что-то вписать, но передумал, а у Сёка, похоже, просто не было идей. В принципе, ей и ее имя подходит. Сёка – альтернативный вариант чтения слова Гарасу, что означает стекло. Баронесса Взрывоубийца представила в конце Бакугоу другой вариант, почти ничем не отличающийся от прежнего. Не пойдет, вздохнула Полночь. В итоге, Бакугоу осталась пока при своем имени. После занятий, я собирался отправиться вместе с Кинда, к человеку, что будет меня стажировать. Далеко нам придется идти? Спросила Кинда, направляясь за ворота Академии, вместе со мной. Зачем идти, когда можно летать? Ответил я и начал парить прямо в воздухе. Вне школы использовать причуду нельзя. Строгим тоном, проговорила она, скрестив руки по бокам. Так тебе хочется, идти пешочком до Токио? Ладно, так уж и быть, на этот раз, я закрою глаза. Согласилась она. Тогда, советую тебе держаться крепче. Подхватил я Кинда на руки. Бесконечность, не предел. Воспарил я высоко в небо и резко двинулся вперед. Чтобы добраться до Токио на максимальной скорости, мне нужно меньше минуты, но учитывая, что у меня есть пассажир, приходится сбавить скорость до приемлемого уровня. Была у меня мысль облапать Кинда в полете, но затем передумал. Все равно, на стажировке, у меня еще будет время соблазнить рыженькую. Герой, а точнее героиня, у которой я буду стажироваться, нашлась, через моего дрона, прямо, сейчас она дралась посреди улицы, с пятиметровым, антропоморфным львом, крушащим все, что видит. Эр-эр-эр, рыкнул огромный лев, ударив по земле лапой, снеся асфальт подчистую. Падение луны, крикнула смуглокожая девушка с кроличьими ушами, будучи прямо над львом, и спикировала на него, мощным ударом ноги, вбив голову злодея в асфальт. Злодею хватило одного удара, чтобы лечь и больше не вставать. Эф, легкотня, перешагнула через его голову Руми Усагиима, под восторженные крики и аплодисменты простых граждан. Глава 30. Стажировка. За прошедшие несколько лет Руми поднялась в геройском бизнесе, войдя в первую десятку лучших героев страны. Впечатляющие достижения. Своего геройского офиса, как такового, у нее нету, она что-то типа фрилансера, шатается по всей Японии, с одного места на другое, периодически сходясь в стычках со злодеями. Мы добрались до нее, аккурат, когда полиция отбуксировала тушу огромного льва, а толпа зевак постепенно расходилась. Вот, кстати, наш ушастый семпой. Приземлился я прямо, недалеко от Руми и опустил Кинда на землю. Староста, ты мог лететь помедленнее. Всем своим видом показывала Ицука, что ее сейчас вывернет наизнанку. На меня, не блевать, сразу сказал я, положив руки на ее живот, потратив немного жизненной энергии, чтобы привести в порядок ее желудок. Уф, полегчало, спасибо, выдохнула она. Это же про героиня Мирука, в топе 10 лучших героев Японии. Только что заметила Ицука оную персону. Кто там опять, еще фанаты? Ладно, давайте на чем там надо расписаться, и побыстрее. Обернулась Мирука, дернув ушком. Причуда Руми дает ей все плюсы физиологии кроликов. Скорость, выносливость, сильные ноги и усиленный слух, в том числе. Вообще-то нет, я пришел за невыполненным обещанием шоколадная крольчиха с супругими ляжками. Проговорил я и сместился в сторону от смуглокожей ножки, метящей мне в голову. Лунная дуга. Руми занесла ногу вверх и одним движением ударила спереди, да так, что можно было бы легко пробить мою грудную клетку. И я очень рад встретиться с тобой, Руми, спустя столько времени. Удар пришелся на поставленный мною барьер, но должен сказать, бьет она не слабо, особенно ей в этом помогают ее особая кроличья, металлическая обувь, рассеивающая импульсы от ударов. Небольшой кратер в земле она точно бы оставила. Опять вернулся, недовольно сказала Мирука, сразу поняв, кто перед ней. Догадаться было нетрудно, ведь никто, кроме меня, ее так не называл в лицо точно. Чего тебе надо, малолетний извращенец? Ты обещала взять меня на стажировку, когда я был мелким. Вот он я, подросший и с непомерным желанием получить наставление о героизме от великой прогероини Мирука Семпой. Произнес я с сарказмом в каждом слове. И да, я теперь не малолетний извращенец, а извращенец-подросток. Гляжу, ты даже этого не отрицаешь, напомни, как там тебя звать. Почесала она свое звериное ушко. Вот это обидно, я твое имя запомнил, Руми, а мое запомнить ты не удосужилась. Меня зовут Акира Мизуира, а мое геройское имя – Гиперион, представился я. Ладно, так уж и быть, я возьму тебя на стажировку и как следует отпинаю. Улыбнулась она, правда ее улыбка мигом превратилась в оскал. Премного благодарен, и да, не могла бы ты взять на стажировку и мою подругу. Указал я пальчиком на Кинда, что весь мой диалог с Руми стояла с открытым ртом, пришлось не сильно пихнуть ее в бок, чтобы привести в чувство. Ой, извините, я Ицука Кинда из факультета героев в UA. Мое геройское прозвище – боевой кулак. Прошу, возьмите меня на стажировку Мирука Семпой. Выпалила она, сделав поклон в знак уважения. Хорошо, возьму и тебя, но запомни, я уважаю только сильных и независимых героев, размазни мне ни к чему, понятно. Сощурила Руми свои красные глазки. Да, как скажете. Мигом встала Кинда по стойке смирно. Вот и отлично, осталось придумать, где будет проходить стажировка. У тебя же нет собственного офиса, Руми. Не, нафиг он мне вообще сдался. Только куча бумажной волокиты, а пользы никакой. Гораздо проще бегать по крышам и мутузить злодеев. Эмоционально воскликнула Руми, у нее очень воинственный нрав. А разве можно проходить стажировку у героя без офиса? Спросила Ицука. Технически, можно. Стажировка ведь непосредственно у героя, тут без разницы, есть у него офис или нет, объяснил я. О месте проведения стажировки можете не париться, я снял неподалеку спортзал, там мы можем собираться. Староста, ты еще и богатый, удивилась Кинда, что у меня есть деньги на такие траты, не сильно. Всего лишь небольшое уточнение, помимо того, что я сильный и умный, еще и богатый. Сойдет, все равно мы будем патрулировать по городу, где я научу вас, как надо карать злодеев, воинственно заявила Мирука. Я взял номер Руми и Ицуки, договорившись встретиться завтра у спортзала неподалеку, который я арендовал заранее, зная об отсутствии офиса у Мирука. Постоянно шататься по городу, это не дело, да и навряд ли Ицука будет этому рада, мне то на это все равно, стажировка всего лишь формальности научить чему-то новому, навряд ли сможет. Я, конечно, получил списки предложений, поступивших для меня, но из интересных там были лишь предложения от каких-нибудь милых героинь, даже пришло от Леди Горы. Соблазн согласиться на предложение стажироваться у нее и совратить блондинку был велик, но я сдержался. В конце концов, Руми сильный герой и не просто так входит в десятку лучших героев. В итоге, я подвез Кинда до дома к вечеру, таким же способом, каким мы прилетели, обратно я летел не так быстро, поэтому ее желудок выдержал палетушки в воздухе. «Кинда, в этот раз тебя ничего не беспокоит?» Приземлился я на бетонную дорожку. «Нет, я в порядке». Оперлась обеими ногами о землю Ицука. «Тогда, до завтра». Собрался я отправиться домой, но был остановлен ладонью Ицуки, державшую мою. Акира Цу и Мирука Сэмпай говорили, что ты извращенец. Ты поэтому позвал меня стажироваться с тобой, чтобы делать со мной всякое. Неловко произнесла Ицука. «У меня встречный вопрос. Ты бы хотела, чтобы я делал с тобой всякое?» Преодолел я небольшое расстояние между нами, встав так, чтобы наши лица были напротив друг друга. «Староста, ты понимаешь, что говоришь?» — воскликнула негодующая Кинда. «Ты же встречаешься с Ашида. Опять 25, она опять все разболтала, я не слепая, и остальные девочки в классе тоже. То, как она на тебя смотрит и вешается, а еще вы в последнее время стали часто пропадать вместе на перемене. Из всех девочек, наверное, только Бакугоу не догадывается. Ицука-чан, оказывается, очень умная девочка. Обхватил я ее за талию, хотя она и попыталась оттолкнуть меня. Пусти». Стала брыкаться раскрасневшаяся рыжая, но я держал ее крепко. «Хочешь, расскажу маленький секретик? Я встречаюсь не только с Миной, с недавних пор я встречаюсь с Сёка, и не только. У меня есть еще одна девушка, с которой я знаком уже много лет». По мере того, как я говорил, лицо Ицуки менялось, и дошло до того, что оно изменилось в гримасу боли и обиды. «Отпусти меня, Ицука, я не бросаю никого из них и не обманываю. Да, я извращенец и бабник, спорить не буду, но я честный извращенец и бабник, и если сделал девушку своей, то уже никогда не отпущу. Прижал я ее к себе, и ты тоже будешь моей». «Не буду», — буркнула она, но уже не вырывалась. «Будешь, я знаю, что нравлюсь тебе». Отпустил я ее и отстранился. «Увидимся завтра». Улетел я, оставив растерянную рыжую при своих думах. В чем-то Ицука права, я ведь поступаю неправильно с остальными, но, если у меня есть сила и возможность обладать сразу несколькими красивыми женщинами, я не вижу ничего плохого в этом. Ицука слишком правильная девочка, пусть она и испытывает симпатию ко мне, с переходом в подростковую любовь, но ей будет сложно принять мою извращенность, однако, я не собираюсь сдаваться. Рыжую, я однозначно сделаю своей. На следующий день, мы, как и договаривались, собрались в арендованном мною спортзале. Зная боевой нрав Руми, я специально подобрал боксерский зал с рингом, грушами, гантелями и всем остальным инвентарем, плюс здесь есть душевые кабинки и раздевалка. «Итак, Руми, с чего мы начнем?» — спросил я, одетый в свой спецкостюм. «Для начала посмотрим, что вы из себя представляете. Тебя, Акира, я видела в деле, а вот как обстоят дела у Ицуки в этом плане, пока нет. Как скажете, сэмпай». Решительно сжала руку в кулак Ицука, одетая в цепая, и старалась не смотреть в мою сторону. «Тогда марш на улицу, патрулировать и выискивать злодеев». Бодро подскочила за дверь Руми. «Только после вас, моя прекрасная рыжая героиня, боевой кулак». Специально открыл я дверь для Ицуки и назвал по ее геройскому прозвищу, подходящему по ассоциации с ее причудой. Кинда бросила в меня неоднозначным взглядом и быстро ушла, решив играть со мной в молчанку. Патрулировали мы в пределах двух районов и шли пешим ходом. Руми обычно быстро передвигается прыжками по крышам, я так вообще могу летать и бегать со скоростью света. А вот причуда Ицуки не дает ей какой-либо мобильности, ее способность увеличивать свои руки в размере является частичным метаморфизмом. Если ее способность будет достаточно развита, она бы могла увеличивать любую часть тела или увеличиваться целиком, как Леди Гора, правда, это будет не совсем метаморфизм, а скорее гигантификация. Пока мы прогуливались по району, Ицука старалась держаться на безопасной от посягательств дистанции от меня наивная девочка, будто это меня остановит. Руми же была вся в нетерпении кого-нибудь избить, чуть ли не подпрыгивая на месте. «Извините, конечно, Мирука Сэмпай, но мне надоела бессмысленная прогулка по городу. Я подключился через наруч на полицейскую частоту, выискивая ближайшие места преступления». «Что ты делаешь?» — спросила меня Мирука. «Ищу нам работенку. Если бы у Мирука Сэмпай был свой офис, нам бы сразу поступали звонки с происшествиями, и не пришлось бы шататься по всему городу», — ответил я. «Еще чего», — фыркнула Руми. «А вот и работенка подъехала. Через квартал отсюда, нападение на станции метро, подробностей я не знаю, Зато знаю, что людям нужна помощь. Получил я информацию с Наруча. Вперед, мигом, стартовала Мирука, и бежит она очень быстро, кроличья физиология, как-никак. Да, сэмпай, бодро поддержала Ицука, побежав следом, ну и я за ними. У спуска в метрополитен, граждане массово выбегали оттуда, чему-то сильно испугавшись. Спустившись в метро, нам предстала причина паники среди горожан. Грязь, опешила Ицука, увидев, как станцию метро крушат не один, и не два, а целый десяток живой гуманоидной глины. Откуда оно взялось? Помогите! Взмолился, сжавшись в углу мужик, среднего возраста, так как к нему стремительно приближалась живая глина, с недобрыми намерениями. И снова я дерусь с живой грязью, но это хоть из глины сделано. Достал я инфинити из инвентаря, и разрезал напавшего на мужика, гуманоида пополам, вертикальным слешем. Он развалился на две половины, но через секунду, глина собралась обратно в гуманоидную и очень злую форму. «А-а-а!» – заорала живая глина, дав сигнал остальным двойникам, переключить внимание на нас. «Вам конец, злодей!» – сказала радостно скалящаяся Руми, бросившись в гущу врагов и ударила ногой в первого попавшегося грязевого монстра, отчего тот расплескался жижей, но, спустя мгновение, собрался заново. «Ицука, уведи гражданского, пока я с Мирука отвлеку злодеев на себя», дал ей указание и бросился на подмогу Руми, разрезав на кусочки монстра, зашедшего на спину Руми. «Не беспокойтесь, вы в безопасности», успокоила Кинда мужика и увела его подальше от боевых действий. «Я всех до смерти запинаю». Руми начала беспорядочно прыгать, отталкиваясь от стен и потолка, безостановочно пиная восстанавливающийся глиняных монстров. «Бесполезно, физические атаки на нем не работают», рассудил я. «И без тебя знаю, мои пинки, ему как слону дробина». Приземлилась рядом со мной Руми. «Есть идея». Я выстрелил из рук плазмой в глиновика, температурой в несколько тысяч градусов Цельсия. Живая глина, по идее, должна повторять все свойства обычной глины, и я не прогадал. Монстр истошно завопил, перед тем, как глина застыла, покрывшись трещинами. «Ты гляди, сработало». Я уже было обрадовался легкой победе, как остальные глиновики вдруг распластались в жижу, которая собралась в большую кучу глины, стремительно увеличиваясь в размере и превратилась в трехметрового глиняного монстра. Он трансформировал правую руку в булаву и ударил по Руми, но я закрыл ее барьером. На такой вариант я, честно, не рассчитывал. Сместился я в сторону от ноги монстра, желающего меня раздавить. «Получай». Руми подпрыгнула и, отскочив от стены, пнула глиняного по башке, да так сильно, что она напрочь слетела с плеч, покатившись по полу, а голову я мгновенно испепелил, но даже без головы он продолжил двигаться. Голова ему, видимо, не для того, чтобы думать. Я решил перейти в грубую силу и, схватив уродца за ногу, перебросил его через себя и немедля заключил глиняного в сферический барьер. «Что это с ним?» – заметила Руми, что злодей опять распластался лужей, но не собирается в гуманоидную форму, как раньше. «Я умею создавать различные твердые конструкции, в том числе и барьеры. Внутри барьера я максимально увеличил гравитационное давление. Глиняный, попросту, не может не то что собраться обратно, даже сдвинуться с места. А ты все такой же сильный, Тингу», назвала меня Руми моим линчевательским именем. «Эта рыжая девочка знает о твоем секрете?» «Нет, конечно. Только Мирука-сэмпай знает мою тайную личность. Не боишься, что я сдам тебя с потрохами? Ты этого не сделаешь. Уж о законности ты всегда задумывалась в последнюю очередь, Усака». Назвал я ее по старой кличке. «Не зови меня так», зыркнула на меня Руми, подобно дикому зверю меня. Почему-то это возбудило. «Я вернулась, вы уже расправились с ним?» Прибежала обратно Ицука. «Ага, и это было совсем не весело. Пинать живую глину все равно, что бить брушу», пробурчала Руми. «И вот еще что, Гиперион, ты действуешь чересчур самовольно. Цель нашей вылазки была узнать, насколько хорошо боевой кулак адаптируется в бою. Но я не хочу, чтобы Ицука рисковала собой ради простого теста», ответила я, на что Ицука немного зарделась. «Ладно, фиг с тобой», махнула Руми рукой. «Надо вызвать полицию, чтобы они забрали кучу грязи, а потом вернемся в спортзал, потренируемся». Вскоре полицейские прибыли и получили от них подробную информацию о глиняном индивидууме. Злодей здесь появился не случайно, его перевозили вместе с конвоем полиции в тюрьму. По дороге он смог выбраться из грузовика и сбежал в близлежащий метрополитен, где мы его встретили и оформили, так сказать. Чтобы он не вырвался в этот раз, полиция притащила здоровый металлический ящик без щелей, куда я засунул барьер с жижей внутрь ящика, теперь он точно не сбежит. После мы вернулись в спортзал, где Мирука проверила наши боевые навыки, поставив друг против друга. Естественно, я победил, буквально на одну минуту. У Кинда неплохая причуда, как и боевые навыки, но опять же, ей не хватает реального опыта боя. Я отрабатывал с ней удары, и иногда поправлял ее, стараясь прижиматься как можно ближе к рыженькой, и легонько касался ее в разных местах, раскрасневшейся рыжули. Стажировка длится около 2 недель, а следом на ней должен быть экзамен первого триместра, а за ними будут летние каникулы. Времени на соблазнение прекрасных девушек у меня предостаточно. И пока развлекался на стажировке, мой дрон смог обнаружить убийцу героев. Последний раз он был замечен в Хасу, в компании Шигара Китамура и Курагири. Дрон, наблюдавший за ними, записал их разговор, из него понятно, что Лига злодеев хочет завербовать такого умелого убийцу, как Пятно. Далее они исчезли в туманном телепорте, и поиски оборвались. Я оставил дронов в Хасу, на случай, если Пятно с Лигой вернутся туда-обратно, и их можно было отловить. Глава 31. Полночь. Следующая неделя вышла довольно продуктивной. Стажировка у Руми продолжалась, но буду честен, учитель из нее, как из меня балерина. Единственное, что можно усвоить из уроков Руми, это, как запинывать злодеев до смерти и игнорировать бумажную волокиту, вот как подают пример подросткам современные герои. Вылазки у нас были, минимум 1-2 раза в день, и то недолгие, я просто подключался к полицейской частоте, находя нам работу поблизости, а потом мы заваливались обратно в спортзал. Мы тренировались все вместе, но боевой стиль Руми заточен под ноги, оттого и не подходит для рыжей, поэтому в основном с ней занимаюсь я. И естественно, стараюсь во время тренировки трогать ее на все доступные части тела, прижимаясь как можно ближе. Хватит летать в облаках. Нанесла по мне боковой размашистый удар ногой Руми, одетая в спортивные топ и шортики. Сейчас у меня с ней тренировочный бой на ринге, за эту неделю их было 3, а нынешний будет 4-м. Извини, что-то я в последнее время сам не свой. Отлетел я к канатам, целый и невредимый. А причина задумчивости – это убийца героев и Лига. С последнего раза в Хасу они до сих не показывались. Моя пятая точка бьет тревогу, а я привык доверять своему чутью. Лунные ножницы. Запрыгнула Руми мне на шею, сжав мою голову своими ляжками. Забавно, в свои линчевательские приемы я обычно добавляю слово «небо», а Руми во все приемчики добавляет «луну». Твоя кожа такая бархатистая, Руми. Потрогал я руками ее накачанные, смуглые ноги, чем сильно ее разозлил. Извращенец. Мирука скрутила свое тело вокруг моей шеи, потянув меня со всей своей сверхчеловеческой силой ног. Если бы я был не сильнее обычного человека, она бы точно оторвала мне голову. Ладно, пора заканчивать. Схватил я ее за ножки и перебросил крольчиху через себя, прямиком за ринг. Черт, ты опять победил. Опустила кроличьи ушки Мирука. Мы деремся до того момента, пока оппонент не сдастся, или его не выкинут пределы ринга. А по-моему, было весело. Перепрыгнул я через канаты и подал руку Руми. Тебе-то, конечно, будет весело, а мне ни капельки. Я ни разу не смогла тебя побить. Приняла мою руку ушастая, подняв пятую точку с пола и отряхнулась. Это правда, пока что она ни разу не смогла меня победить. В первый раз, когда я ее победил, она немного расстроилась, а вот и Цука была в шоке, что я победил опытную прогероиню из первой десятки героев Японии. И зачем меня бить? Надо же, наказать тебя, извращуга. И я, героиня Мирука, непременно нападам тебе. Ткнула мне в грудь пальчиком Руми. Она взяла полотенец с вешалки, вытерлась от пота и присела на скамейку. «Пить будешь?» Достала она бутылку и отпила, а после предложила мне. Пусть первоначально кажется, что Руми плохо ладит со мной, это не так. Ее характер немного похож на Бакугоу, но если поведение Кацуки имеет под собой завышенное самомнение, то у Руми это в первую очередь ее воинственный нрав. Ее, конечно, не устраивает моя излишняя извращенность, но прямой неприязни она ко мне не испытывает. Да и я тоже. Руми мне нравится, не только за ее внешность, но и за такое же наплевательское отношение к правилам, как и у меня, иначе бы она не шаталась в школьные годы, по злополучным местам и не избивала бы уличных бойцов, да и желание подраться с сильным противником, у нас обоих есть. Родственная душа, как-никак, пожалуй, откажусь. Как хочешь. Сделала она еще глоток, еще не выдохлась. Боевой кулак, спросила Румию, отрабатывающие удары на груши, рыжий, одетый в точно такую же открытую одежду. Нет, сэмпай, ответила Ицука. Что толку бить грушу, если она не может ответить? Давай поспарингуемся вместе. Взяла Руми боксерские перчатки и надела. Конечно, бить руками не совсем моя фишка, но я всяко лучше буду, чем один синеглазый извращенец. Ударила она кулаками друг о друга. Эй, я вообще-то все слышу. Неужели Ицука не хочет тренироваться со мной? Постарался я сделать максимально жалостливую моську. Ицука только отрицательно мотнула головой. С нашего последнего разговора она продолжает играть со мной в молчанку, иногда кивая головой, даже мои приставания не помогают ее разговорить. Эх, я бы обиделся на тебя, но просто не могу обижаться на рыжих красоток, сказал я, из-за чего Кинда почувствовала себя неловко, отрабатывая удары с Руми. Ладно, тогда я отлучусь по делам. Руми, если что случится, звони, уведомил я ее и вышел из спортзала. Обычно я не пропускаю стажировку, и бесплатное созерцание смуглой вспотевшей крольчихи, и такой же потненькой рыжей, но сегодня особенный случай. Стажировка засчитывается за школьные занятия, то есть их нельзя пропускать, но Руми пофигу на это, а Ицука все равно со мной не разговаривает, только бросает осуждающие взгляды. Дело у меня было очень важное, я собрался на свидание с одной зрелой БДСМ Милфой. Я рассчитывал пойти с полночь в какой-нибудь ресторанчик там, но она решила устроить в свидание в Акихабаре, тем более, под вечер. «Полночь, сенси, вы опоздали на час», — сказал, оперевшись спиной о торговый автомат. «Ты разве не знаешь, девушка, опаздывающая на свидание, в порядке вещей?» Поправила она очки на переносице. К слову, оделась она прилично, не так, как я ожидал. «Дурацкий какой-то стереотип, и что на вас надето?» «Что не так?» «По-моему, я оделась, как раз под окружение». Покрутилась она, и тут она права. «В обычных джинсах и толстовке можно легко смешаться с толпой гиков, коих в Японии немало. Я надеялся, что вы нарядитесь в какой-нибудь запасной наряд Садама за госпожи, как раз на такой случай», — проговорил я. «Вот ты какого обо мне мнения, сегодня мы на свидании, поэтому сейчас я не обворожительная полночь сенси, а не менее прекрасная Немури Каима. И перестань обращаться ко мне на «вы», я не настолько старая», — попросила она, «только это больше похоже на требование». «Кто-то комплексует из-за своего возраста», — предположил я, и не прогадал, так как Немури дернулась, услышав, что я сказал. «Не переживай, Немури, я люблю зрелых женщин, и уж тем более такую сексуальную милфу, как ты, я бы точно оприходовал. Ты умеешь делать неловкие комплименты девушкам», — подметила она, и я заметил, как на ее джинсах, в интимной зоне, появилось маленькое пятнышко. Полночь быстро поняла, куда смотрю, и спешно развернулась, быстро шагая по улице, ну и я пошел следом. Так как Немури не была в своей обычной, извращенской форме, в Акибе ее никто не узнал, поэтому мы могли спокойно гулять и осматриваться в самой известной достопримечательности среди гиков. «Почему ты вообще решила выбрать это место для свидания? Мы могли бы сходить в какой-нибудь ресторанчик, к примеру. Буу, как банально, это же весело, да и ты молодой парень, тебя разве не интересует аниме?» — спросила она, соблазнительно приложив пальчик к губе и облизала его. «Не знаю, для меня веселее будет развивать свои способности, или подраться с каким-нибудь злодеем, да и аниме, в Японии повсюду, оно уж как-то приелось, вредина, старушка», — парировал я ее. «Кого это ты назвал старушкой?» — схватила она меня за голову и утопила мое лицо в своей груди. «Старуха бы сделала такое. Ты права, ты не старуха, а прекрасная зрелая женщина с пышной грудью». Вдоволь насладился я пышной грудью, под довольную улыбку Каямы, только вот долго наслаждаться не получилось, мы так то посреди улицы, и все прохожие на нас пялились. Немури было все равно, она привыкла быть в центре внимания, но мне такое не особо нравится, поэтому пришлось отлипнуть от столь манящей груди. Гуляли мы долго, в основном Немури таскала меня за собой по магазинам, фоткалась с косплеерами, в общем, вела себя как подросток. Видимо, это из-за ее комплексов о возрасте, ее поведение как можно более несерьезное и извращенное, ведь подростки именно такие, или она просто похотливая дама по жизни. После длительной прогулки по магазинам, Немури завела меня в магазин манги. Куда ж еще, как не за мангой. Взял я ближайший с полки, том и пролистал. Интересно, и какой же жанр ты предпочитаешь, Немури? Тебе еще рано об этом знать, малыш. Притворно, строгим тоном ответила она, а затем спросила. Лучше скажи, какая тебе нравится манга? Сама значит, отвечать не хочешь. Как коварно, мне нравится хентай, желательно со зрелыми дамами с пышной грудью, и голодными до секса. Анальный секс тоже пойдет, говорил я, похабных разговоров я не стесняюсь, да и в магазине почти никого нет, кроме продавца, он уж точно подобного наслушался на год вперед. И кстати, пятнышко на джинсах полночь, стало еще больше. Что это у тебя на джинсах? Ничего, пошли дальше. Проигнорировала она мой вопрос, и попыталась ретироваться из магазина, но я был быстрее и, схватив ее за кисть, завел за дальний стеллаж с мангой, где нас никто бы не увидел. Что ты делаешь? Помогаю тебе. Приспустил я ее джинсы, несмотря на сопротивление Милфы, и увидел мокрую киску. Немури, плохая девочка. Возбуждаться, когда тебя домогается твой ученик, тебе должно быть стыдно. Перестань. Схватила она меня за плечи и попробовала оттолкнуть меня, но не получилось, зато у меня получилось засунуть палец в ее киску. Ум. Простонала она, прикрыв рот ладошкой, ведь мы тут не одни. Вини в этом только себя, это ты завела меня. Я взял ее руку, положил на мой выпирающий стояк. Зря согласилась пойти со мной на свидание, теперь я однозначно тебя трахну. Грязно говорил я, отчего Лона Немури сжала мой палец в тиски. Возьму на себя смелость сказать, что с опытом я стал лучше понимать девушек, кроме блондинок, их логику нереально понять. Так вот, у Немури 100% желание заняться сексом. Без понятия, были ли у нее уже партнеры, но то, что она согласилась пойти на свидание с молодым привлекательным парнем, который еще и ее ученик, говорит о долгом отсутствии внимания другого пола, или его отсутствие вовсе. И сейчас у меня отличный шанс воспользоваться этим. На самом деле, я не собирался сегодня приставать к Немури, так, расположить к себе, разбавив флиртом. Сам не знаю, почему, но эта зрелая милфа одним своим видом, даже не в извращенном наряде, разжигает во мне дикое желание. Может, я фанатею по зрелым женщинам? Хах, простонала она, при этом, водя своей ручкой по моему стояку. Хватить врать самой себе, учитель-мазохистка, ты хочешь, чтобы над тобой доминировали, просто признай это. Ты ведь легко можешь попробовать использовать свою причуду на мне, но не делаешь этого, потому что хочешь, чтобы я взял тебя силой. Раскусил я ее. Расстегни замок и достань его, приказал я, и Немури с запинкой, но сделала, как я потребовал, освободив мою здоровую дубину. Какой твердый и горячий, как зачарованная, обхватила она ладошкой член и не спеша водила вперед-назад. Этого мало, начинай сосать. Посадил я ее на колени и взял за затылок, насильно протолкнув головку члена, Немури в рот. Я стал грубо насаживать ее горло, но Немури не отпиралась и охотно и двигала головой, в такт моим движением. Минет она делает не прям чтобы отлично, сразу заметна неопытность, но она хотя бы старается. Ты молодец, Немури. Погладил я ее по голове и помял ее сисечку через футболку, на что получил удовлетворительный стон. Чтобы не задерживаться в магазине, я ускорился, ритмично вбиваясь в узкое горло, не ожидавший такого напора, Немури. Глотай все. Отдал я еще один приказ и злился прямо ей в рот. Кончил я много, но полночь проглотила все до остатка, не запачкав одежду. Часть спермы попала ей на щеку, но она вытерла ее пальчиков и слезала. Понравилось? Немури, только сейчас, осознав, что она сделала, резко подскочила на ноги и развернулась к выходу, намереваясь сбежать. Не так быстро. Обхватил я ее за талию обеими руками, не дав удрать. Куда это ты собралась? Тем более, со спущенными штанами. Ой, только сейчас поняла она, что у нее спущенные джинсы, и спешно надела их обратно. Это было неправильно, ты ведь несовершеннолетний, и мой ученик. Я не должна была так поступать, давай сделаем вид, что ничего не было, попросила она меня. Хех, нет, лучше пойдем в отель, где я тебя изнасилую. Вывел я ее из магазинчика, и отправились в отель любви, видел его неподалеку. Обрабатывать ее с риском обнаружения, конечно, весело, но опасно. Можно было бы переместиться в домен, но постоянно заниматься сексом в одном и том же месте немного поднадоедает. А в отеле я был всего раз с Миной. По дороге Немури вяло отпиралась, но это было очень фальшиво, учитывая, что недавно она с удовольствием сосала мой агрегат. Я снял комнату в отеле с лучшей звукоизоляцией, предупредив на стойке, что кричать моя спутница будет знатно. Немури стало неловко от моих слов, да и девушка за ресепшеном тоже недалеко ушла. «Может, все же не будем», — с надеждой в голосе произнесла она, когда мы перешагнули порог комнаты. «Будем». Полностью разделся я, закинув одежду в инвентарь. «Разденем-ка тебя». Оголил я женщину перед собой, оставив в одной футболке. «Так нельзя», — возразила она, водя ладонями по моей груди и тяжело дыша. «Нельзя, не отрахать такую прекрасную женщину». Поднял я ее на руки и уложил животом на кровать. Моему взору предстала киска, с красивыми, пухлыми половыми губами, с которых стекала влага. Я приставил головку к манящей киске и поводил по ней. «А теперь, Немури, я хочу услышать кое-что от тебя. Проси меня изнасиловать тебя». Полночь промолчала, но я нарочно немного ввел головку в киску, вырвав из уст женщины стон и тут же вытащил его, получив небольшой разочарованный вздох. Однако ответа я все равно не услышал и решил сыграть по-крупному. Я снова ввел головку в ее лоно и резко вставил член на всю длину. «Ха!» – простонала она, смяв в руках простыни. «Говори!» – шлепнул я Немури по ягодице. «Пожалуйста, изнасилуй меня!» – громко крикнула она, и я начал грубо входить в ее киску, буквально, вдавливая ее в кровать. Можно сказать, здравый смысл Немури полностью проиграл ее извращенности, сексуальной неудовлетворенности и желанием подчиниться сильному мужчине. «Да-да!» – вздрагивала она каждый раз, когда я вдалбливался в ее нутро. «Шлепни меня еще, как скажешь». Продолжил я входить в нее, и одновременно с этим, шлепал ее по заднице. Я, конечно, не фанат такого, но зато, с каждым шлепком ее киска, сильнее сжимала мой член. Немури кончила раньше меня, вскрикнув и немного брызнув на постель своими жидкостями, и следом кончил я, спустив все семя в ее киску. «Еще не все, почисть мой член своим язычком». Улегся я на спину и еще раз ударив по ее ягодице. «Хорошо», покорно поползла она ко мне, вильнув красной от шлепков, попкой, и стала обрабатывать мой ствол языком. «Используй грудь», приказал я, и Немури подчинилась, сняв последний элемент одежды. Из-под футболки выскочили две большие, упругие сисечки, тут же утопившие в ложбинке груди мой член. Немури продолжила обрабатывать головку члена, одновременно надрачивая член своей грудью. «Пайзури от Милфы. Что может быть лучше?» «МРР», заурчала Немури, довольная моими словами, и ускорилась. Так как я кончил недавно, даже стимуляции с грудью мне было мало, поэтому я продолжил наш коитус, развернув Немури на бок и сразу проникнув в нее. Кончил я через полчаса ритмичного долбления Милфы, да так, что в ее киске уже не умещалось все мое семя. Я развлекался с Немури еще два часика, прежде чем она окончательно выдохлась, уснув и обняв меня, закинув на меня свою ножку. Ну а мне ничего не оставалось, кроме как сгрести в охапку Милфу и тоже поспать. Наутро Немури аккуратно выбралась из моих объятий и спешно приняла душ, после выйдя из ванной комнаты в одном халате нараспашку и улыбкой на лице. У Немури была шикарная ночь секса, но с ее учеником, за что по голове точно не погладит, особенно, если об этом узнают. То есть, она была одновременно счастлива такой приятной близости и растеряна. Не зная, что делать, Немури решила под шумок сбежать, пока я притворялся, что сплю. Я решил дать ей немного времени осознать и обдумать произошедшее, а уже после окончания стажировки я с ней поговорю об этом и, конечно, снова обработаю садомазохистку, куда уж без этого. Глава 32. Убийца героев. После приятного времяпровождения с своей учительницей, я в приподнятом настроении отправился в спортзал на тренировку с Руми Скинда. Когда я пришел, застал усевшуюся на коленках, слегка сонливую Мирука, в купе с закрытыми глазками. Она создавала впечатление милого, смуглого, сонливого кролика, и не скажешь, что кролик любит запинывать злодеев до смерти. «Что-то ты сегодня рановато, Руми. А сам-то, чего так рано приперся?» Открыла она глазки, встала и потянулась. «У меня хорошее настроение, вот и решил прийти пораньше», сказал я и не соврал. «И что такого хорошего у тебя случилось?» произнесла Руми и зевнула, еще не до конца отойдя от дрема. «Вчера я переспал с учительницей из UA, это было просто незабываемо, получить опыт совокупления со зрелой женщиной», сообщил я с похабной улыбкой, а вот Руми скривилась. рассказывая о своих похождениях кому-нибудь другому, мелкий Казанова. Фыркнула Руми и обнюхала себя. «Черт, я же вчера не мылась. Я пошла, а ты даже не думай подглядывать, не то получишь за трещину по башке». Пригрозила Руми и отправилась в душевую. Естественно, я пошел следом за ней. Войдя в душевую, я услышал, как в одной из кабинок течет вода, а рядом, на крючке, висит геройская форма Руми. Открыв дверцу душевой, я увидел голую крольчиху под струей воды. «Какой же у тебя милый хвостик, Руми!» Оперся я дверку и осмотрел ее мокрое подтянутое тело и пушистый, круглый хвостик, прямо над ягодичками. Предупреждала ведь, замахнулась голой ступней Руми, и я увидел ее киску с пушком белых волосков на лобке. «Я непонятливый!» Сдвинулся я в сторону от ее ножки и резко сблизился с Руми, приобняв за смуглые бедра. «Моя мускулистая красавица!» Погладил я ее по животику с прессом. «Изобью!» Угрожающе сморщила она носик, не пытаясь вырваться из моих ручонок, раскрасневшись, но не от стыда, а от возбуждения. «Руми, я тут недавно читал статью о кроликах, точнее о их размножении. Поведение крольчих, когда готовы к осеменению, делится на несколько типов. У крольчих может наблюдаться пометка территории, когда они стараются тереться обо что угодно. Еще у них бывает крайне активное и агрессивное поведение, или частое возбуждение», — сказал я. «Позавчера я видел, как ты терлась своей попкой о стенку, или твое поведение после нашего знакомства изменилось, ты стала агрессивнее и более активной. Чушь собачья», — рыкнула на меня Руми все еще возбужденная. «Я не рассказала еще о одном поведении крольчих. При поглаживании спинки, они стараются поднять таз. Это я и решил проверить». Погладив ее мускулистую спину, Руми возбудилась еще сильнее и выгнула спинку, а с ее киски аж начала стекать влага. «Иррррррррррррм!» Простонала она, одновременно и зарычав, как дикий зверь. «Просто признай это, Руми. Твои звериные инстинкты дают о себе знать, и в животном восприятии ты хочешь быть осемененной сильным самцом, то бишь мной». Укусил я правый сосок упругой груди Руми и по-хозяйски погладил ее киску. «Как же хорошо!» Прикусила она губу от приятных ощущений предварительных ласк. «Ты прав, как бы мне не хотелось это признавать», — призналась Руми, никак не препятствуя мне в тактильном изучении ее божественного тела. «У меня никогда не было близости с мужчиной, да и желания начать с кем-нибудь отношения тоже. Меня всегда устраивало быть героиней Мирука, а не женщиной. Однако, вскоре ты появился на горизонте, ты всегда меня раздражал своей извращенской натурой, но я не могу не признать твою силу, и почему-то именно к тебе меня тянет, словно магнит. И когда ты рассказал, что спал с какой-то курицей, меня это дико взбесило. Ты девственница, а я думал, кто-то смог найти подход к этой 26-летней красоте». Прошелся я тыльной стороной руки от ее сосков до бедер. «Никого у меня не было», — сделала она злобное личико и пнула меня прямо в пах, но я вовремя перехватил ее ножку. «Не волнуйся, меня хватит и на тебя, Руми. Честно, я даже не рассчитывал на то, что ты позволишь подростку трогать тебя голенькой. Знаю, Акира, я живу каждый день как последний, и не хочу ни о чем жалеть. Я хочу ощутить, каково это, иметь близость с кем-то. И этим кем-то должен быть ты». Обняла она меня за шею и поцеловала. Руми активно работала язычком, но и я не был промах. Мне пришлось перебросить одежду в инвентарь, так как я сильно ее намочил. И вот мы обнимаемся и лижемся, голые под струей воды. Поведение Руми агрессивное и воинственное, и в близости она ведет себя точно так же, периодически рыча мне в рот и обхватив меня ногами с немалой силой. Обычному парню она бы сломала таз или все кости. «Давай уже!» — в нетерпении повеляла Руми попкой, и я выполнил ее просьбу, сжав в руках ее ягодицы, проникнув в желанную киску. «Трахни меня!» — выкрикнула Руми. Я прижал ее к мокрой от воды стенке душевой и начал грубо долбить Руми, а она рычала и стонала одновременно, требуя быть с ней как можно более жестче. Нежность и чувственность было явно не для нее, а вот грубый и животный секс сразу пришелся Руми по вкусу. «Я хочу еще грубее», — сменила Руми позу, оперевшись руками о мокрый кафель, и нагнулась, оттопырив свою сочную шоколадную задницу. «Раз уж я лишил ее вагинальной девственности, можно заняться и анальной, что я и сделал, смазав член соками из ее киски и резко вставил его в анал Руми». «Да-а-а!» — затряслась она от микрооргазма и закатила глаза. «Меня называла извращенцем, а сама такая же похотливая крольчиха, любящая жесткий трах в анал, шепнул я ей на ушко, и сфинктер Руми сжался еще сильнее. Задница Руми сжимала меня, как в тисках, двигаться в ней было очень трудно, но ее сжимающийся анал приносил просто невообразимое удовольствие, и вскоре кончил, спустив все в задницу. «Почему ты остановился? Я хочу еще», — выдвинула претензии она с заплывшим от похоти взглядом. «Руми, по-моему, из-за твоей звериной ипостаси тебя слегка переклинило», — подлечил я красный и опухший анус Мирука. «Не особо люблю делать девушками больно, но Руми, кажись, тащится от грубого животного секса. Хотя той же Немуре больше заходят грязные разговоры и развратные костюмы. У каждого свои вкусы, так сказать. Твоей попке нужно отдохнуть, а вот киски нет». Вновь вошел я в ее горячее лоно и продолжил сношать крольчиху. Секс с Руми был глотком свежего воздуха, из-за ее кроличьей физиологии, она все это время с нашего первого знакомства была постоянно возбуждена, особенно после какой-нибудь драки. Я как-то отправил за ней дрона, на всякий случай, и от дрона получил запись, где Руми несколько раз, раскрасневшаяся, ублажала свою киску пальцами, а иногда дилда. Собственно, ничего удивительного, кролики один из самых плодовитых, если не самый, видов животных. Узнал я об этом недавно, и раз у меня подвернулся удачный случай, грех было им не воспользоваться. Мы с Руми немного увлеклись и не заметили, как в зал уже пришла Ицука, и, услышав странные звуки, доносящиеся из душевой, решила проверить, что там. И вот, она наблюдает за нами, через приоткрытую дверцу, как мы трахаемся, как кролики. Руми, переполненная похотью, даже не заметила нежданного зрителя, а вот я заметил ее сразу, и решил более наглядно показать для нее урок биологии про пестики и тычинки. Я поднял правую ножку Мирука и закинул ее на свое плечо, отчего кинда теперь было отчетливо видно, как входил в нее. Я потрахался с Руми еще полчасика, окончательно удовлетворив смугляночку, и напомнил ей, что Ицука уже должна была прийти. Руми и я переоделись, а Ицука спешно покинула место преступления, и когда мы вернулись в зал, она сделала вид, будто только что пришла. Во время занятия Руми была менее энергична, чем обычно, и очень довольная, а вот Ицука вся извелась, постоянно переводя взгляды с меня на Руми и краснея, но заговорить так и не решилась. Со мной она еще не разговаривает, а спрашивать Руми ей будет слишком стыдно. А тем временем, пока я тренировался с Руми и Цукой, мой дрон снова засек в хасу, чизами, и в этот раз, без компании Курагири и Шигараки. Без понятия, где он был и о чем разговаривал с ними, но сейчас идеальный момент, чтобы подловить пятно и пояснить ему за его гнилое поведение. Вот только есть небольшая проблема: неподалеку от пятна, вновь появился Ному, и не один, а несколько. По записям с дрона, могу сказать, что они не очень сильны, на уровне тех же сранговых злодеев. Я мог бы отправиться туда вместе с Руми и Кинда на подмогу, но не счел нужным подвергать их опасности, тем более туда уже направляется старатель и еще подмога. Я, так чтобы Руми с Ицукой не заметили, подменил себя на клона и лично отправился в хасу, надев свой костюм линчевателя, а сверху нацепил экзоскелет. Мой костюм сослужил хорошую службу, и было бы жалко его выбрасывать, поэтому пришлось еще раз подкорректировать экзоскелет. Чтобы движения были более плавными и точными, пришлось убрать большую часть сегментов брони, но зато он стал легче. Как раз протестирую мой экзоскелет на чизами, хорошенько избив его. В тот момент, когда я нашел пятно, тот пытался убить какого героя, в костюме индейца. Еще один самозванец, из тысяч таких же. Ничего, скоро я очищу этот гнилой мир от таких фальшивок, как ты. Слезал кровь с клинка неприятный мужик с повязкой на глазах. Обращался он к раненому и оцепеневшему герою, когда они оба были в переулке. Собственно, в таких местах убийца героев и совершал свои зверства. «Что за шум он развел?» — проговорил убийца, ненадолго переведя свое внимание на шум городской разрухи, а после схватил индейца за лицо и приподнял над землей. «Впрочем, плевать, я пришел сюда только с одной целью. Черт, не могу пошевелиться. Будь ты проклят!» — крикнул индеец, будучи абсолютно беспомощным. «Как герою, тебе следовало выбирать предсмертные слова получше». Замахнулся клинком на свою жертву и тут же нанес удар по герою, что подкрался к нему за спиной. Из-за удара с него слетел шлем, показав переполненное гневом лицо юного очкастого парня и детей. «Ребенок в костюме, кто ты?» — «Красный от крови, шарф и ножи развешаны по всему телу, ты и есть убийца героев», — С трудом поднялся Ида и вперил в него взгляд, полный ненависти. «Я пришел за тобой. В твоих глазах я вижу жажду мести», — указал пятно кончиком меча, прямо напротив лица Иды. «Услышь мои слова. Если будет необходимость, и ребенок может стать моей целью. Хочешь сказать, что я даже не твоя цель?» — скрипнул сжатыми зубами Ида. «В таком случае слушай сам, преступник. Я брат героя, которого ты искалечил, и я пришел остановить тебя от его имени», — произнес он. «Ингениум, имя героя, что покарает тебя, тогда сдохни». Вмиг набросился на школьника убийца. Драка была непродолжительной, Ида нанес удар ногой снизу вверх, но убийца героев ловко подпрыгнул и пробил его правое плечо своим шипованным сапогом, а другой ногой вбил его голову в землю и воткнул клинок в левую руку, почти задев плечевой сустав. «Кха, ты и твой брат слабаки, потому что вы всего лишь фальшивки», — монотонно произнес пятно. «Заткнись, мерзавец. Что ты можешь понимать? Нижняя часть тела моего брата парализована, он больше не сможет быть героем, помогать людям, из-за тебя», — гневно ответил Ида. «Он подарил мне мечту, он был отличным героем. Я убью тебя». «Вот как? Тогда сначала спаси его», — указал пальцем убийца на неподвижную тушу индейца у стены. «Ты позволил гневу затуманить взор, чтобы утолить свою эгоистичную жажду. Ты слишком далеко отошел от звания героя, поэтому ты умрешь здесь». Вынул он клинок из плеча юноши и слезал с него кровь, парализовав и его. «Мое тело не двигается. Ты будешь жертвой для лучшего будущего мира», — занес пятно над ним свой клинок. «Заткнись, заткнись. Что бы ты ни говорил, ты очередной преступник, ранивший моего брата», — крикнул в отчаянии Ида. «Слова парня – чистая правда», — поддержал его я в футуристическом костюме, будучи за спиной пятна. Он и сразу среагировал на меня и мгновенно нанес круговой разрез мечом, явно желая прирезать меня. «Как невежливо, вместо приветствия, тыкать в меня мечом. Я ведь могу и разозлиться на тебя». Легко и непринужденно поймал я клинок между двумя пальцами, а визоры моего шлема угрожающе засияли. «Что?» — заметил очкарик новую фигуру, которую он почти сразу узнал. «Ты тот линчеватель, Тингу». Хаем убрал от меня свой окровавленный клинок, пятно, присмотревшись ко мне повнимательней. «Линчеватель Тингу, ты не являешься моей целью. Ты благородный герой с чистыми мотивами, не то что эти фальшивки», — с брезгливостью отозвался он на очкарике и индейце. «О, какая честь слушать похвалу», — наигранно восхитился я его похвалой. «От гребаного психа. Так, черепашка-ниндзя, твоя песенка спета, сдавайся по-хорошему, иначе я сделаю из твоего лица фарш». «Ни за что. Я не завершил свою миссию, пока я не уничтожу всех фальшивок, именующих себя героями, пока не создам новый, справедливый мир. Я не остановлюсь, и тебе меня не остановить», — сказал он, приготовившись к бою. «Ты никакой не мессия, ты неуравновешенный психопат, любящий причинять людям боль. И сегодня я положу конец твоим злодеяниям», — крикнул я в ответ и напал на него, но пятно вовремя увернулся, нанеся удар по сегменту моей брони, и со скрежетом клинок отскочил, не нанеся урона. «Не дай ему ранить тебя. Его квирк как-то парализовывает раненую им жертву», — снабдил меня информацией индеец, до сих пор сидящий без движения, прислонившись к стенке. «И без тебя знаю». Уклонялся я от ударов чизами, стараясь сдерживаться и анализируя своего противника. Я мог бы за один удар все закончить, но мне было интересно, что было в арсенале убийцы героев. Дрался он неплохо, сразу видно, что с последнего раза, как я его видел, он понабрался опыта в сражениях с профессиональными героями. Тактику боя он сменил, стараясь ранить противника и слезать с него кровь, для чего нацепил на себя кучу холодного оружия и шипованные ботинки. Кроме этого, он был усилен фабрикой злодеев, отчего какое-то время мог двигаться со мной на одних скоростях. Против меня весь его арсенал бесполезен, ведь обычная сталь не может пробить мою броню. Это проклятая болезнь общества, рак, прикрывающийся словом «герой». «Я излечу общество от этой болезни», — фанатично кричал пятно, продолжая беспрерывно атаковать меня. «Гребаный псих-фанатик, единственное, что тебя ждет, это лежать под капельницей». Перестал я сдерживаться и сам напал на него в рукопашную. Так как его тело подверглось модификации, он смог выдержать несколько моих ударов, хоть уже был покрыт собственной кровищей. «Какой же ты упорный псих!» — схватил я его за загривок волос. Он ударил мечом и ножом по разные стороны моих боков, что были менее всего защищены, но клинки с треском рассыпались на осколки, ведь что броня, что костюм, что я, прочнее любой стали. Я же, в отместку, вбил его лицо в землю, оставив небольшую вмятину с трещинами. «Я вершитель правосудия», — с трудом говорил он, и тут же, снова встретился лицом с асфальтом и еще пару раз, на всякий случай. Как я и обещал, его лицо теперь, сплошной, залитый кровью фарш. А сколько гонору было, убийца героев, очередной психопат, да и только. Подобрался я к индейцу и очкарику. «Так, раны у вас серьезные, но я вызвал скорую». «Скоро они прибудут и подлатают вас. Зачем ты влез? Это была моя битва, мое бремя. Я принял имя брата», — истерично ответила Ида, поднявшись с земли. «Мне все равно, что у тебя там за бремя. Если бы не я, твой труп и труп индейца валялись бы здесь и гнили, так что хватит истерить, очкарик». Закинул я бессознательную тушу чизами на плечо. «Свое дело я сделал, злодея одолел, помощь вызвал, а лечить мозги школьникам я не вызывался. Полетел я в сторону разрухи сному, заодно сдам тушу полицейским или героям». Глава 33. Вне закона. Перед тем, как взять тушу Пят на себя на плечо, я предварительно снял с него все холодное оружие и связал. Найти какого-нибудь героя в городе было несложно, учитывая, что сейчас улицы в полной разрухе, все доступные герои дерутся с ному. Эти ному отличаются от того, что был в УСЙ. Они гораздо слабее и медленнее, да и раны у них не регенерируют. Как я говорил ранее, по силе они приравниваются к сранговым злодеям, но для здешних низкосортных героев они очень даже опасны. Первый отличался наличием крыльев, второй был просто высоким с длинными конечностями и двумя парами глаз, а последний был здоровым бугайной, с отсутствующими верхней челюсти и глазами. Еще они все различались по цвету. Без понятия, для чего Шигараки запустил в город этих низкокачественных ному, это не похоже. На прежний раз, возможно, он что-то не поделил с пятном, и решил не заморачиваться, послав за ним ному. Пока я обдумывал возможные мотивы врага, я не заметил на подлете крылатого ному, сбившего меня в воздухе, из-за чего уронил чизами, благо летел я невысоко. «И где же ты, уродливая хреновина?» Потерял свой глаз, выстрелил в уродца усиленным зарядом, взорвав его голову. Задал я риторический вопрос, потому что и так знал, кто его лишил глаза. Это был старатель, к слову о нем. Проклятый нарушитель закона, а с ним бессознательный убийца героев, повезло же мне сегодня, — произнес старатель, аккурат возле которого я приземлился и заодно распластавшийся труп ному. Кстати, с ним была Сёка, она решила стажироваться у него, поскольку только он лучше кого бы то ни было, может помочь ей освоиться с ее огненной ипостасью. А вот мне нет. Как увидел твою противную рожу, сразу все хорошее настроение мигом испарилось. Пятно сильно ранен и обездвижен, видимо, линчеватель ранил его. Полностью проигнорировал меня старатель. «Сёка, смотри внимательно, как я расправлюсь с преступником. Смотри и запоминай», — дал наставление своей дочери и двинулся в мою сторону. «Ну иди сюда, так мне даже сподручнее набить тебе рожу, горячая голова». Также двинулся я, навстречу ему. Старатель сходу создал в руке огненное копье, коим он недавно лишил глаза ному, и метнул его в меня, целясь в туловище. Мне не составило труда сместиться в сторону от копья, но старатель воспользовался этим, максимально приблизившись ко мне, сразу же схватив меня левую руку, намереваясь заломить ее, но ноги-то у меня свободны, вот я и ударил с размаху левой, прямиком по его колену, заставив его пошатнуться, ведь удар у меня не слабый, и немедля подбросил пистолет в воздух и, поймав свободной рукой, наставив ствол на старателя, заставив отпустить мою руку и отступить на пару метров. «И кто, кого поймал?» — сказал я ему с насмешкой. «Тебе все равно не сбежать, скоро здесь будет полиция и герои. Ты в западне, сдавайся, пока еще можешь», — предложил он, при этом скривив лицо. «Эф-эф, ха-ха-ха. Я, сдаться тебе, неудачнику, что всю свою жизнь потратил в жалких попытках угнаться за всемогущим?» Громко рассмеялся я, отчего на лбу старателя вздулись вены. «Умею я бесить людей». А вот Сёка бросила на меня подозрительный взгляд, словно я кого-то ей напомнил. «Раскаленный кулак, огненный ожог», — громко крикнул взбешенный старатель, собрав сгусток пламени в руке и совершил прямой удар рукой, и который выстрелил прямой огненный луч, прямиком в меня. «Разрыв небес». Я вытянул руку вперед и, запитав ее светом, нанес вертикальный удар прямой ладонью, с которой сорвался световой слэш, разрезавший атаку старателя пополам, отчего она развеялась. «Что?» – удивился старатель. «Как легко я развеял его огненный луч и удивился не только этому, но еще и тому, что я повторил его недавний трюк, метнув в него световым копьем, заставляя сконцентрироваться на уклонении и сблизившись с ним, занес пушку перед его лицом». Старатель закрылся обеими руками, запитав их пламенем, образуя этакий огненный щит. «Попался!» – провозгласил я, мгновенно зайдя ему за спину, выстрелив плазменным сгустком средней мощности, что не ранило Инджи, но сбило его с ног, чем я и воспользовался, добив его в челюсть размашистым ударом. Я постарался сдержать мощность удара, чтобы не убить его, и все получилось. Старатель потерял сознание, распластавшись на асфальте. Вообщем-то старатель не слабый герой, но здесь в данной местности у меня было ряд преимуществ в отличие от него. Я легко двигаюсь в узких пространствах и неплохо дерусь, плюс обладаю нехилой огневой мощью, а вот NG не может использовать масштабные атаки пламенем рядом с жилыми зданиями, не задев их, так как почти все его приемы имеют большой радиус атаки. «Отойди от него», — метнула в меня огненным шаром Сёка, от которого я легко увернулся. «Ой, а про тебя-то я уже успел забыть. Ну, показал тебе твой папка, как надо ловить преступников», — хмыкнул я, скрестив руки. «Откуда ты знаешь, что он мой отец?» — спросила она, явно подозревая меня в чем-то. «Хе, я знаю все о верхушке рейтинга героев, от того, кто их родственники, да что они едят и с кем спят», — слегка намекнул я Сёка о ее близости с одним подозрительным парнем. «Лучше тебе уходить отсюда, он не врал, скоро сюда придет подмога», — ответила она, понимая, что в бою она точно проиграет, раз уж ее папаша не смог меня одолеть. «Ладно, так и быть, отпущу вас, да и такую красотку я бы точно не стал обижать», — сделал я ей комплимент, чем заслужил себе еще один подозрительный взгляд. «Ты говоришь почти так же, как один близкий мне человек», — правильно подметила она, сощурив глазки. «Славный, видно, человек, наверняка с хорошим вкусом и юмором», — лестно отозвался я сам о себе. И собственно Сёка не соврала, из-за угла выскочила группа героев, из которых двое подхватили бессознательное тело старателя, а остальные окружили меня, заслонив Сёка. «Это линчеватель Тингу», — узнал меня один из героев. «Он напал на старателя, возможно, он заодно с пятном и пытался его вызволить», — сделала примерные выводы девушка в обтягивающем спандексе, судя по обстановке. «Нет, вообще-то все было не совсем то», — не договорила Сёка, так как ранее названный пятно освободился из пут, припрятанным ножом, и напал на ближайшего героя, нанеся глубокий порез на плече. «А-а-а», — отшатнулся Анны, схватившись за раненое плечо. «Фальшивки, все фальшивки», — начал говорить в полубреду пятно. «И преступники, что беспорядочно тратят свои силы, все они получат мою кару, ха-а. Все это ради блага лучшего мира. А ты, видимо, и не думаешь угомониться, лжемессия». Развернулся я к нему и собрался напасть, но остановился, так как с чизами спала его повязка, обнажив его уродливое безносое лицо, напоминающее гуля.